Меня смущает его упорное заявление о том, что Ирину Вагай убили. Если он причастен к этому делу, то зачем ему так усиленно подводить нас к мысли о совершенном преступлении? Нелогично, Вадим? А не уловка ли это, Андрей? Понимаешь, иногда преступник нарочито поступает так просто, что следователю и в голову не приходит разгадка. Он не допускает мысли о такой простоте поведения подозреваемого. Следователь ищет глубже, уходит в стороны, разрабатывает десятки версий, одну сложнее другой. А оказывается, нужно было протянуть руку и взять то, что находилось на поверхности перед его глазами. «А вот это логично», — заметил Гуков. «Слушай дальше, не перебивай, а то ускользнет мысль. Если Муратов тот, кого мы ищем, то он может быть причастен к гибели Ирины Вагай, хотя и не был в это время в Рубежанске. И Муратов может допускать мысль о том, что нам известно о насильственной смерти режиссера. Тогда нет смысла туманить нам головы несчастным случаем. Ничего у тебя не возникло подспудного при разговоре с инженером?» «Да нет, вроде. Впрочем, я записал наш разговор на пленку, и в отделе ты можешь послушать его». «Хорошо. А я побывал в лаборатории, беседовал с Горшковым, интересовался режимом сохранения секретности. Все у них по инструкции, безмятежность полная. Горшков внешне абсолютно спокоен, таким может быть человек, который и не подозревает о случившемся. А чего ему тревожиться, если не сам завлап передал материалы? Ты уверен?» «Я ни в чем не бываю уверен, пока не держу в руках факты». «Следовательно, мы имеем двух человек, имевших доступ к секретам инженера Кравченко. Горшков и Муратов». «А может быть, надо искать третьего?» — сказал Гуков. Андрей Иванович встал и посмотрел в окно. «Иди-ка сюда, быстро!» — вскричал он вдруг. «Муратов!» Они увидели, как Михаил Сергеевич быстрыми шагами, едва ли не бегом, выходя из проходной комбината, пересек площадь, рванул на себя дверцу вишневого «Жигули». Автомобиль резко взял с места и, набирая скорость, исчез за поворотом. «Звони Горшкову», — сказал Андрей Иванович. «Александр Васильевич?» — спросил Королев. «Это опять я вас побеспокоил. Не могли бы вы пригласить к телефону инженера Муратова?» «Да. А где он?» Королев опустил на рычаг трубку. Михаил Сергеевич отпросился с работы. Сказал, что ему надо срочно отлучиться часа на два. Заведующий лабораторией «Сигма» добавил, что инженер Муратов был при этом встревожен. Симпозиум на подмосковной даче. Залитый солнцем Казанский вокзал, казалось, снялся с насиженного места и перенесся в одну из далеких южных республик. Поезда, из которых он принимал уже несколько десятков лет. Его просторные залы и перроны заполняли смуглые люди в халатах и тюбетейках. Экспрессы высыпали из металлического нутра толпы пассажиров. Человеческое месиво галдело на разных языках, суетилось, мельтешило у подножия высоченных стен оригинального творения архитектора Щусева. А сверху нещадно палило совсем не московское жаркое солнце. И только там, откуда отходили электрички, было поспокойнее. Еще не наступил час пик, и москвичи не ринулись из раскаленных каменных джунглей под спасительную сень зеленого пригородного кольца. Двое молодых людей, лет по 25, едва успели на электричку. Двери с шипением захлопнулись за их спинами. «Пойдем в вагон, Валя». «Нет, Костик, мест достаточно, а народу мало. Насидеться успеем на даче, а так и покурим еще». Электричка плавно отошла от перрона. Валентин достал из кармана пачку сигарет «Кэмел» и протянул приятелю. «Ого!» — сказал Костя. «Изволить курить американские?» «А что?» — отозвался Валентин. «Чай мы в столице живем. Общаемся, так сказать, с загнивающим Западом в рамках принципов мирного сосуществования. Это не в твоем Павлограде». Павлодаре, — поправил Костя. — Это один черт. Я под такого дара отказался безоговорочно и бесповоротно. А ты вот... А что я? Теперь тоже в Москве. Отработал 3 года и вернулся. Или я не москвич? Ты, Костя, хаммер. Так и надо. Как ты меня назвал? Хаммер. Молоток, то есть, по-английски. Это у нас новое словечко появилось такое. Означает оно, что молодец ты, Костя. Понял там у себя в провинции, что пуп вселенной приходится на сей стольный град. Где будешь работать? Пока не решил, уклончиво ответил Константин. Есть несколько вариантов, надо подумать. Можешь рассчитывать на меня. Правда, сам еще пока числюсь по Народному театру во Дворце культуры завода, но уже имею дело в телевидении. В документалке снял 3 сюжета. К Мосфильму подбираюсь. Кое-какие связи в театрах есть. Да ты, Валя, молодец, — воскликнул Константин. Или этот, как его, Хаммер? Приятели рассмеялись и пошли вовнутрь посидеть в вагоне и поболтать за жизнь. За 3 года разлуки у обоих накопилось много всяких впечатлений. Встретились они случайно около 2 часов назад. Валентина Виградорчика, своего однокашника и приятеля по Институту культуры, Костя Колотов увидел на станции метро Площадь Революции. После восторженных восклицаний и крепких объятий Валентин привел Колотова в летний павильон «Метрополя», заказал коньяк, боржом и фрукты. И когда выпили по рюмке, предложил Косте отправиться с ним вместе в Удельную, к Сонечке Ромовой. Там старичок собирается небольшой симпозиум. Будут и наши, и кое-кто из крупных киношников. Хотя режиссер Ромов и почил в Бозе, его дача в Удельной стараниями Варвары Иосифовны не захерела. «Такие там собирается общество, я тебе дам. Но мамы сегодня не будет, она кости греет в Пицунде. Однокашница Соха проходит за хозяйку. Значит, как ты сам понимаешь, детский крик на лужайке обеспечен. Едем, не пожалеешь, дедуля. Надеюсь, ты не забыл нашу славную Соху?» Костя помнил Сонечку Ромову, миловидную бездарную дочь действительно талантливого кинорежиссера. Он не забыл ее серые глубокие глаза, которые, что греха таить, не давали ему покоя целых 2, а то и 3 курса. Вспомнил он и еще кое о чем, и для вида поколебался. Неудобно, мол, не приглашен. Но Валя Виградорчик был напорист и стоек. Наконец Костя согласился. Тогда они допили коньяк и отправились на Казанский вокзал. «Кто будет из наших?» — спросил Костя на платформе, когда они сели в электричку. «Из наших?» — переспросил Виградорчик. «Соня будет, ты будешь. Ну и ваш покорный слуга, хватит?» «Не густо», — сказал Колотов. «А ты хотел весь курс созвать?» «Весь, не весь. Послушай, Валя, а ты ничего не слыхал о Васе Рахлееве?» «Вася в Сибирь умотал. Работает там режиссером музыкально-драматического. Поставил современную оперету. Недавно Совкультура его хвалила. А про Ирину Вагай ничего не слышно?» «Кажется, она тоже в Сибири. Сибирь теперь, друг мой, запечный, очень модная штука стала. В Народном театре Ирина. С ней Соха Ромова вроде бы переписывается. У нее и спросишь. В Москве-то много наших?» «Кто был с пропиской, все остались сразу, либо в первый же год прикатили обратно. На радио есть наши ребята, кто в телевидении залез, кто самодеятельностью руководит. Пристроились неплохо. Подхалтуривает на стороне, обрастает связями. В Москве без них труба дело. Ты, дед, на меня опирайся, я тебя пристрою. Все будет оки-доки, не дрейфь. Да и у Сони через помершего папу есть связишки. Опять же, Варвара Иосифовна к тебе благоволила, хотя и не дала карт-бланш на союз с черью, искала кого по фартове. Я и не добивался этого, — недовольным тоном перебил его Костя. И вообще эти пристраивания не по мне. Узнаю Василия Грязнова, — вскричал Виградорчик и хлопнул товарища по плечу.